Глава третья. Отель отыскался легко. Его поврежденная вывеска искрила от каждой капли дождя. «Прямо-таки аутентичное ретро», — хихикнул Фист. «Андреа любила такое, правда? Жаль, что ты никогда не затащишь ее сюда. Могло бы получиться такое чудесное любовное гнездышко. Не спеши с никогда. Помнишь все эти разглагольствования психотерапевтов, когда выяснилось, что я заберу тебя? Что они там определили как самое худшее? Кажется, оно называлось «неспособность смириться с неизбежным». Дверь не хотела открываться. Форстер наподдал плечом, и она широко распахнулась. Громко звякнул звонок. В зале царил полумрак. Стойка была отделана дешевым пластиком под дерево. Портье, сидевший за ней, сперва показался Джеку молодым, но, подойдя ближе, он рассмотрел покрывающее лицо служащего морщины. Но поздоровался тот по-мальчишески бойко. «Приветик!» «Ох, господи, да мы промокли совсем!» «А вот подыщем-ка мы быстренько отличную комнатку!» Он встал, слегка покачнувшись. В воздухе остро запахло чем-то травяным. Джек узнал аромат местного джина. «Да, 7 лет без алкоголя не проходит даром. Забываешь, как от него заплетается язык, дрожат руки. И тебе не помешало бы прихватить бутылочку и отпраздновать возвращение домой?» «Фист, мне дешевое бегство от реальности не нужно. В особенности настолько дешевое. Мы здесь, чтобы найти Андреа». «Односпальный номер?» — спросил клерк, не подозревающий о том, что творится в голове у гостя. «Сколько пробудете?» «Пару недель». Фист рассмеялся, будто разбилось в темноте стекло. Клерк махнул рукой, подтверждая заказ. «Нужен депозит. Просто подключитесь к нашему серверу». «Я заплачу вот этим». Джек шлепнул на стойку карточку внутренней безопасности. «Можно?» «Ну, оно не то чтобы хорошо», — клерк переводил взгляд с карточки на гостя и обратно. «Однако ночь такая жуткая. Я уверен, вы ничего слишком плохого не сделали. Думаю, я могу вам доверять, правда? Вы ведь не подведете меня?» Где-то вдали зажужжала сигнализация. Клерк растерянно замолчал, махнул неуклюже рукой и тяжело шлепнулся на стул. Потом потянулся за стаканом и с трудом ухватил его, едва не расплескав прозрачную жидкость. «Близнецы разрешили бы мне...» Пробормотал он скорее себе, чем Джеку. «Старый пьянчуга», — скривился Фист. «Если бы он не набрался так, не видать нам комнаты». «Знаете, еще чуточку, и у вас будет вид на звезды. Вы же не свои денежки тратите, а?» — заметил клерк. Джек кивнул. «Ну все, и порешили на том». Пьяно хихикнув, клерк махнул решительно рукой, чуть не свалившись со стула. «Я носильщика позову, пусть проводит вас в комнату. Кстати, я Чарльз». «Еще кое-что. Не могли бы вы отыскать мою подругу? Она певица. Наверняка ее представление есть в списке местных развлечений». «А вы не можете просто написать ей?» «Хочу сделать сюрприз». «А-а-а», — протянул задумчиво Чарльз, почесывая нос и морщась. «Понятно». Однако он не смог отыскать никаких следов Андреа. «Что-то совсем нету ничего», — выговорил он виновато. Фист хихикнул. «А вот и наш носильщик». В зал опасливо ступил старикашка, да нельзя затрепанного вида, сгорбленный, с лицом изрытым и морщинистым, как полностью выработанный шахтерами астероид. Чемодана Джека старикашка не взял, когда оба они уже вышли из зала через грубо вырубленную в железной стене дыру. Чарльз крикнул вдогонку «Сладких снов!» и добавил: «Эй, мистер Форстер не в сети». Старикашка изумленно охнул. «Вот балда», — пробормотал Фист. «Держу пари, он ее имя напечатал неправильно. Или прошляпил, читая список». Они шли длинным коридором. Дорожка на полу, когда-то бывшая красной, пахла плесенью, свисавшие с потолка люстры не горели. Вычурная кабина лифта походила на клетку. Ее стены украшали сломанные электронные платы. Джек различил вытертый символ близнецов. Они отвечали за здравоохранение, от лекарств до еды и все операции с недвижимостью. Но, надо полагать, сюда они не заглядывали уже очень давно. «Не работает», — буркнул носильщик. «Туда». И указал на дверь с надписью «С ужеб я». Следом за старикашкой Джек спустился на несколько пролетов. Даже в Ране комната с видом на космос означала погружение глубоко в недра станции. Под ногами звякали ступени. Посреди лестничной клетки с шипением брызгала вода, обдавая идущих. «За что они тебя выкинули из сети?» — поинтересовался старикашка. «Мне можешь рассказать, я не выдам». Форстер промолчал. «Да ладно тебе, я не стучу». «Я из ребят королевства, у нас рты на замке, так за что?» Вскоре они подошли к двери комнаты Джека. На ней тоже красовался символ близнецов. Из-под облезшей позолоты просвечивал дешевый синий пластик. Носильщик толкнул дверь. Через мгновение процедура распознавания сработала, и дверь распахнулась. Серые стены, без окон, несколько ниш с матовыми светильниками, большинство не работает, лампочки выкручены. У одной стены приземистая двуспальная кровать, у другой — стол. Рядом шкафчик без дверок, возле него висит универсальный алтарь, готовый соединить любого гостя с его божеством. «Ну что ж, по крайней мере, здесь просторно», — подумал Джек, ставя чемоданчик на пол. «Вон мини-бар. Душевая, коснись рукой здесь», — старик указал на белый квадрат на стене у двери. Джек прижал к нему подушечки пальцев, зажглись огоньки. «Все, дверь настроена на тебя. Тут еду подают в комнату?» Портье рассмеялся. «А открыть окно?» «Плати, и откроется». Чарли об этом не говорил. «Он наклюкался в усмерть. Заплати по сети, и все тебе будет». «Не могу». «А, я забыл». Уходя по коридору, старикашка хихикал под нос. «Я позволил тебе испортить его жизнь». «Ну, она уже испорчена», — подумал Джек. «Ну, я бы мог опустить его еще ниже», — отозвался паяц. «Можешь взломать комнату?» «Джек, это вшивая комнатенка в свинарнике. Если бы я был свободен, то взломал бы все берлоги на полкилометра отсюда, даже не вспотев». «Фист». «Да, могу взломать. Система локальная. Нет нужды идти в сеть, рисковать тем, что сработает сигнализация на клетке. Минута-другая, и здешний сервер мой». «А быстрее?» «Но проблема в клетке. В ней будто бредешь по глубокой грязи. Зато у тебя есть время развесить рубашки и вынуть зубную щетку». «Ломай», — приказал Джек. Фист явился, мерцая, и принялся за работу. А его хозяин вспомнил паяться свободным и убийственным. Крохотная черная тень среди мрака, сокрушающая, хохоча, искусственный разум во мгле за Юпитером. Теперь Фист в кандалах. Паяц вышел на середину комнаты и опустился на колени. «Нужно дотянуться», — пояснил он, прижимая ладони к полу. Дрожь пробежала по его телу. На взлом клетки тратилось много энергии. «Опаньки!» — довольно пробормотал Фист. Его хищные пальцы погрузились в потертый ковер. Визуальная метафора напряженной и запутанной битвы между вторгающимися и защитными программами. Другие паяцы всегда поглядывали на Фиста свысока. Еще бы, ведь он был возвращен на разуме бухгалтера, а не военного. Ущербное дитя, родившееся в мозгу никчемного штафирки. Хозяева паяцев также презирали Джека. Отчасти они были правы. Форстер не стал профессиональным солдатом и скверно приспособился к военной жизни. Но он всегда питал глубочайшее уважение к той легкости, с какой Фист проникал в сложнейшие информационные структуры и покорял их. Уважение это зиждилось во многом на понимании Джеком своей ограниченности. Он мог разбираться в коммерческих системах и даже в определенной мере взламывать их. Форстер любил возиться с числами, отслеживать потоки данных, прочитывая в их следах состояние компании. Но, по большому счету, у него отсутствовала та элегантная хищная хватка, какая составляла натуру паяца. В который уже раз Джек задумался над тем, как ощущает себя существо, находящееся на столь короткой ноге с абстрактным. «Окно готово», — выдохнул Фист. Слабая виртуальная рябь прокатилась от него по ковру и затихла, не добравшись до ног Джека. Заскрежетал скрытый механизм, и виртуальное движение стало реальным. Раздвинулась диафрагма. Вдруг оказалось, Фист стоит на коленях посреди расширяющегося звездного круга. Тьма расплескалась по всей комнате. Паяц встал. Маленький принц, парящий над своим утерянным королевством. так-то лучше!» В голосе его слышалось счастье. Для обоих развернувшееся под ногами звездное небо было словно возвращением домой, в яростную пустоту войны. Форстер шагнул к темноте, посмотрел вниз, стоя на самом краю, где потрепанный ковер сменялся черной бездной, и на мгновение показалось, вокруг не стены дешевого отеля Раны, а безбрежный простор между солнцами. Среди них не было заброшенной, изуродованной земли, и снежинок тоже. Под ногами лишь крошечные жесткие огни, едва различимые за бесчисленными парсеками Вселенной. «Я всегда мечтал вернуться домой», — произнес Джек задумчиво. «Но когда мы прибыли на станцию, то не увидели неба. А без звезд тяжело, тоскливо видеть над головой только хребет и дом вокруг него». Фист не обратил внимания на его слова. Паяц обходил комнату, касаясь пальцами стен, исследуя виртуальную структуру комнаты. «Я попробую полный оверлей», — сообщил он. «Это безопасно?» Джек с трудом оторвался от созерцания звезд. «Ох, Господи, ты что, совсем мне не веришь?» — вздохнул Фист. «Я весь уже на отдельном сервере и замаскирую с его помощью твой выход в личное пространство. Пока мы не пойдем дальше в сеть, все будет выглядеть так, будто ты глядишь в экран и печатаешь на клавиатуре». Система оверлея комнаты наложилась на разум Джека, и стены с потолком пошли волнами, растворились. Он оказался в заброшенном саду на берегу залитого тьмой пруда. Над головой висела полная луна, заливая все вокруг неярким светом, милосердно скрывающим гниль и запустение зачахших клумб, заросших дорожек и сломанных арок. Вдалеке виднелся небольшой холм. На его вершине сиял, словно серебряная пуговка, маленький храм безукоризненно классического стиля. Рядом стояло что-то похожее на статую. Заброшенность придавала саду особую хрупкую прелесть. Джек вздохнул, вспомнив, как выглядел его сад в пору ежедневного ухода за ним. Вспомнил и прощальную вечеринку. Немногие пришедшие друзья и коллеги делали вид, что гордятся хозяином, ведь он собрался воевать с тотальностью, мстить за погибших на Луне детей. Но чем пьянее делались гости, тем явственнее в их словах сквозило облегчение. Чувствовалось, как они были рады, что божественные патроны не благословили их на войну. Фист вышел из-за арки на другом берегу пруда. Деревянные ноги паяца клацали по брусчатке, будто копыта. За аркой хранилась личная библиотека Джека. Наверняка сдача в плен нарушила условия лицензии на пользование записями. Библиотека опустела. Все, что Джек прочитал, просмотрел, прослушал за свою жизнь, исчезло. Раскрашенные губы Фиста искривились в жутковатую улыбку. «Джек, ты не шевелись пока. Я еще не переключил тебя на виртуальные движения. Не то чтобы мне не доставляло удовольствия видеть, как ты бьешься о стены, но ведь надо защищать будущую собственность». Он закрыл на мгновение глаза. Джек представил, как паяц мог бы сосредоточенно нахмуриться. Конечно, лицо куклы было слишком малоподвижным для изображения таких эмоций. Интересно, как паяц справится с настоящим человеческим лицом, когда придет время завладеть телом. Джек ощутил удовлетворение от того, что может спокойно слушать глумление Фиста и равнодушно думать о своей смерти. Андреа объяснила Джеку, насколько паяц бессилен что-либо изменить. Потому Форстер теперь считал свое состояние особенной смертельной болезнью, которая закончит его жизнь быстрым, эффективным и абсолютно безличным образом. Конечно, и с болезнью смириться нелегко, но почти всегда мысли о ней помогали Джеку успокоиться. Окружающий его пейзаж замерцал и тут же стабилизировался. «Готово!» — прошептал радостный Фист. «Интерфейс с эффекторными нейронами пропатчен. Мода «Лунатик» теперь активируется автоматически. Двигайся как хочешь. Все только в твоем воображении». Джек шагнул осторожно раз, другой. Сеть теперь проникла глубоко в мозг, делая иллюзию движения, неотличимой от реальности. Этого Джек не чувствовал уже 7 лет, а ведь когда-то он так существовал. Потребовалось долгое время, чтобы приучить себя обходиться без виртуального мира, без всего, что он давал разуму и телу. Воспоминание об оставленной позади виртуальной жизни помогло справиться со страхом грядущей потери жизни реальной. Радость возвращения к прежнему и несколько счастливых недель с Андреа — вот и все, что сулит будущее. «Ну, раз мы здесь, давайте-ка пообщаемся малость», — объявил Фист, как бы ни в чем не бывало, вскакивая на грубо вытесанный блок мягкого белого известняка, стоявший в центре сада. «Это же все твоего родителя, правда?» «Да». «Эй, капитан Полундра!» — выговорил напыщенно паяц, старательно подражая чьему-то архаичному выговору, нераспознанному Джеком. «Нас посадили на мель. Хочешь, я взломаю защиту? То-то мы удивим твоего папочку». «Я сделаю это сам». Джек провел ладонью по шершавому холодному камню. Грубая поверхность казалась такой настоящей. Джек вспомнил, как в детстве тер ладошкой отцовскую щетину, удивленный ее колючестью. Он вздохнул. «Давай отыщем Андреа». «И она заблокировала тебя?» «Она не могла». «Посмотрим». Ее аватар находился в нескольких минутах ходьбы в конце огражденной валунами тропы. Они когда-то были образами многочисленных друзей. Но после ухода на войну из-за расстояния стало трудно поддерживать контакт даже с теми, кто еще не покинул Джека, и все они заблокировали его после сдачи в плен. На секунду Джек пожалел о прошлом. Он подошел к аватару Андреа и застыл, глядя на точную копию живой женщины. И вспомнил, как в последний раз видел ее наяву, поющей в ночном клубе у площади Канжи. Джек вспомнил и ее последнее прикосновение. Она смахнула слезу с его щеки. Андреа тоже хлебнула горе. Годы оставили след на ее лице. Жизнь с Гарри Девлином не была простой. Но Андреа все-таки любила его и вернулась к нему после того, как ведомый психопатом астероид врезался в Луну. Внезапно ей показалось очень важным сохранить прежнее. За неделю до ухода Джека на войну Андреа сказала, что собирается начать жизнь заново с мужем. Все закончилось так странно и нелепо. Как же она перенесла его смерть? На вопросы о Гарри Андреа всегда отвечала уклончиво. Джек подумал тогда, что даже спустя 5 лет ее боль потери не утихла. Все же Андреа рассказала в общих чертах о произошедшем. Гарри застрелили в тихом переулке Канжи. Девлин всегда старался держать побольше информаторов, и, похоже, один из них предал и прикончил шефа. Убийцу так и не нашли. Джеку вспомнился Пьер Ахматов и его ночной клуб «Царь Пантера». Не иначе инспектор Девлин перевернул пару-тройку камней, под которыми копошились очень опасные твари. Гарри всегда казался бессмертным, таким живым, проворным, плотью от плоти улицы и людей Дока. Трудно представить его Фетчем, призраком, порожденным скудными следами, оставленными настоящей жизнью в сети. Вряд ли посмертный электронный слепок способен хоть как-то утешить Андреа. Глаза ее аватара были закрыты. Невольно Джек взял ее за руку, вызывая на связь. Он представил, как перед ней вспыхивает его образ, а она раздумывает, ответить или нет. На мгновение он позволил себе надеяться на лучшее. «Джек, честно говоря, я не понимаю, зачем так мучиться?» — хмыкнул Фист. Рука Андреа оставалась холодной и мертвой. Джек снова стиснул ее, затем разжал пальцы, и она упала бессильно. Лицо Андреа оставалось в тени. Джек поцеловал кончик пальца и коснулся щеки любимой. По телу пробежала холодная дрожь. Может, Андреа с другим? Но ведь бывшие любовники не скрывали друг от друга ничего. Она бы рассказала. Джек представил, как она думает о его возвращении. Еще один мужчина, который любит ее и умрет. Может, потому она и порвала с ним так неожиданно и бесповоротно. Но ведь она спокойно приняла неизбежность его смерти. Хватит думать о плохом. Попросту что-то не так. Нужно отыскать ее. «Мы поговорим завтра с Внубом, а потом займемся розысками», — сказал Джек. «Скука-то какая!» — отозвался Фист. «Как насчет храма? Там есть кое-кто, очень желающий повидать тебя. Можно рассказать ему, как нас впечатлили его несовершеннолетние поклонники». «Нет, к Сумраку мы не пойдем», — выпалил Джек, удивляясь собственной злости, — «никогда». «Хозяин барин», — пожал плечами паяц. «Верни нас в отель». Паяц хлопнул твердыми ладошками, сад исчез, и Форстер снова оказался в жалкой комнатушке, измученный голодом и забывший о звездах под ногами.